Стрела. Юный Лоуренс Притчард Уотерхаус в гостях у бабушки с дедушкой пашет поле. Лемех плуга выворачивает чернозем и выкладывает в две гряды, неровные вблизи, но математически стройные и прямые, как граммофонные дорожки, если смотреть издали. Из одной гряды торчит каменная лодочка. Юный Уотерхаус наклоняется и берет ее. Это кремневый наконечник индейского копья. У-553 — черное стальное копье, торчащее милях в 10 к северу от Иглма. Серые валы вздымают ее и бросают вниз, но в целом она остается на месте, поскольку сидит на подводной скале, которую местные называют риф Цезаря, или горе викинга, или смерть голландца. В прерии наконечники могут прятаться в любом природном субстрате — почве, речном иле, в сердцевине дерева. У Лоуренса талант их находить. Как получается, что он идет по полю, усеянному камнями от последнего оледенения, и находит наконечники стрел? Как человеческий глаз различает крошечный искусственный предмет во взвихренном хаосе природы, иголку информации в стоге шума? Наверное, это внезапная искра на контакте умов. Наконечник — человеческое, отделенное от человека. Органика разложилась, камень остался. Кристалл воли. Мозг выхватывает не форму, а смертоносную целесообразность. Вот почему юный Уотерхаус находил наконечники. Вот почему летчики обнаружили сегодня У-553. Вот почему радисты Беобахтунг-Динст научились понимать якобы искаженную речь Черчилля и Франклина Делано Рузвельта по телефону. Однако в криптографии такой номер не проходит. Это большая помеха для всех, кроме американцев и британцев, которые разработали математические методы поиска наконечников в щебне. Риф Цезаря разворотил днище носового отсека У-553. Сама лодка осталась торчать над водой. Она едва не проскочила по инерции, но застряла посередине, словно исполинские качели. Носовая часть почти целиком заполнена водой. Лодка без команды, значит, ничейная. «Чур моя», — сказал британский военно-морской флот. «Рядом дежурят эсминцы, чтобы ее не торпедировала какая-нибудь другая немецкая подлодка». Уотерхауза спешно выдернули из замка. Сейчас свинцовой завесой спустились сумерки, а волчья стая охотится по ночам. Он в рубке маленького сторожевого корабля, у которого даже в слабую качку гидродинамика, как у пустой бочки из-под бензина. Внизу Уотерхаус блевал бы без передышки, поэтому стоит наверху, расставив ноги, согнув колени и двумя руками держась за фальшборт. Лодка надвигается, на боевой рубке число 553 и белый медведь с пивным бокалом в лапе. «Занятно», — говорит Уотерхаус полковнику Чаттону. «553 — произведение двух простых чисел — 7 и 79». Чаттон выдавливает одобрительную улыбку, но видно, что это простая вежливость. Остальное подразделение наконец-то прибыло. Бойцы успешно завершили задание в Норвегии и направлялись на Иглм, когда сообщили о севшей на риф У-553. Встреча с Уотерхаузом произошла прямо на корабле, ребята не успели даже присесть, не то что распаковать вещи. Уотерхауз несколько раз сказал, что им понравится на Иглме, и не знает, о чем говорить дальше. У команды сторожевого корабля нет допуска ультрамега, а все, о чем могли бы говорить Чаттон с Уотерхаузом, подпадает под этот гриф, поэтому он и суесловит о простых числах. Лейтенанта морской пехоты и большую часть рядовых оставили обустраиваться на Иглме. С Уотерхаузом на подводную лодку отправляются полковник Чаттон и сержант по имени Роберт Шафто. Шафто жилистый, с бугристыми мышцами, светлые волосы сострижены почти под ноль, отчего большие голубые глаза кажутся еще больше. У него крупный нос, крупный кадык, крупные рытвины от прыщей и несколько шрамов возле глазниц. Крупные черты в сочетании с ладным телосложением по-настоящему впечатляют. На него трудно не оглядываться. По-видимому, это человек сильных чувств, но еще более сильной самодисциплины. Когда кто-то говорит, Шафто, не мигая, смотрит ему в глаза. Когда все молчат, он смотрит на горизонт и думает. Когда он думает, то беспрестанно перебирает пальцами. У всех остальных пальцы при деле, за что-нибудь цепляются, но Шафто просто стоит на палубе, словно в очереди в киношку. Они с Уотерхаузом, в отличие от Чаттона, в теплой одежде, которую позаимствовали на сторожевике. Всем присутствующим уже известно, что немецкий капитан, последним покидая подлодку, захватил «Энигму» с собой. С британских самолетов, все еще круживших в небе, видели, как он опасно наклонился со спасательного плотика и швырнул диски в огромную, с гору волну. Сама машинка тоже отправилась за борт. Немцы знают, что поднять ее невозможно. Они не знают другого. Никто и не будет ее искать, поскольку вместе под названием Блэчли Парк уже знают про четырехдисковую «Энигму» все, что требуется. Британцы тут только для видимости, на случай, если кто-нибудь наблюдает. Уотерхаус не ищет «Энигму». Он ищет кремневые наконечники. Сторожевой корабль сперва приближается к подлодке с наветренной стороны. Потом капитан, подумав, огибает корпус субмарины и заходит с подветренной. Так, соображает Уотерхаус, ветер будет гнать их от рифа. Снизу подлодка выглядит толстощёкой. Часть, которой положено при всплытии быть над водой, серая и узкая, как нож. Часть, которой положено быть под водой, широкая и черная. Смелые британские моряки уже высадились на лодку и подняли над боевой рубкой английский военно-морской флаг. Вероятно, они подошли на вельботе с малой осадкой. Он болтается рядом, привязанный паутиной тросов. Закрепленные на бортах автомобильные покрышки не дают ему биться о субмарину. «Здесь мы определенно в неевклидовом пространстве», — шутит Уотерхаус. Чаттон подается вперед и прикладывает ладонь к уху. Уотерхаус продолжает. «Более того, оно зависит от времени и должно рассматриваться не в трех, а в четырех измерениях». «Простите?» Еще чуть-чуть, и они сами наскочат на риф. Моряки запускают ракету, которая натягивает между кораблями веревку, потом некоторое время наводят переправу. Уотерхаус боится, что его заставят по ней идти. Вернее, не столько боится, сколько досадует. Он думал, что до конца войны уже не будет подвергаться опасности. Чтобы скоротать время, смотрит на подлодку и моряков. Те выстроились в цепочку и по рукам передают бумаги и книги в боевую рубку, а оттуда в вельбот. Боевая рубка, утыканная орудийными дулами, антеннами и перископами, похожа на замысловатого паука. Уотерхауза и Шафто действительно отправляют на У-553 в какой-то вроде тележки, скользящей по натянутому тросу. Матросы надели на них спас-жилеты. Теперь, если их сразу не разобьет о камень, они не захлебнутся, а только умрут от переохлаждения. Когда Уотерхауз на середине переправы, под ним проходит подошва волны. Он глядит в разверстую бездну и видит риф Цезаря в темно-синем меху ракушек. Можно спуститься и встать там. На мгновение. Потом тысячи тонн ледяной воды рушатся в пустоту, вздымаются и наподдают ему под зад. Он глядит на У-553, которая зловеще нависает сверху. Первое впечатление, что это скорее дуршлаг, чем боевой корабль. На корпусе, словно татуировка, ряды удлиненных прорезей, закрученные, как линии обтекания. Металл выглядит на удивление хлипким. Потом Уотерхаус заглядывает в прорези, свет проходит насквозь от других прорезей в палубе и различает изогнутый силуэт прочного корпуса, куда более мощного, чем наружный. У лодки два бронзовых трехлопастных винта, примерно ярд в поперечнике, покорёженных от столкновения бог знает с чем. Сейчас они в воздухе, и Уотерхаус, глядя на них, испытывает то же нелепое смущение, что в Пёрл-Харборе при виде оголённых гениталий у мертвецов. Горизонтальные и вертикальные рули торчат из корпуса ниже винтов, а у верхней части кормы видны две грубых металлических плиты наподобие люков. Уотерхаус соображает, что из них-то и выходят торпеды. Последние 20 футов он пролетает на страшной скорости. 8 рук ловят его за разные части тела и переносят в относительную безопасность на палубу подлодки, сразу за боевой рубкой, под зенитным орудием. На корме торчит Т-образная стойка, от ее концов к ограждению рубки туго натянуты леера, чтобы держаться. По примеру флотского офицера, который, судя по всему, назначен его опекать, Уотерхаус лезет вверх, то есть в сторону кормы, держась за один леер, как за перила, спускается в люк на корме и оказывается внутри. Через мгновение за ним сбегает Шафто. Хуже места Уотерхаус не видел в жизни. Подобно сторожевому кораблю, с которого они только что сошли, подводная лодка плавно приподнимается на волне, но потом, в отличие от корабля, с грохотом рушится на скалу, чуть не опрокидывая тебя навзничь. Ощущение, что ты в мусорном баке, по которому лупят кувалдой. У-553 до половины заполнена густой кашей из дешевого вина, дистоплива, электролита и нечистот. Поскольку лодка наклонена, месиво глубже всего в носовой части, но при каждом ударе о скалу цунами прокатывается к корме. По счастью, Уотерхауза уже не мутит, он в том трансцендентном состоянии, когда его мозг больше обычного разлучен с телом. Офицер ждет, когда гул уляжется, и неожиданно тихо спрашивает. «Что именно вы хотели бы осмотреть, сэр?» Уотерхаус по-прежнему пытается сориентироваться, водя фонариком. «Это все равно, что смотреть через соломинку. Общая картина не складывается, в кружке света возникают только отдельные трубы и провода». Наконец он решает не двигаться и быстро-быстро чертит фонариком. Проступает картина. Они в узком лазе, явно спроектированном инженерами для инженеров, чтобы обеспечить доступ к нескольким милям труб и проводов, втиснутых в узкий пережим. «Нас интересуют бумаги капитана», — говорит Уотерхаус. Лодка снова уходит в пустоту. Он прислоняется к чему-то скользкому, зажимает руками уши, закрывает глаза, рот и выдыхает через нос, чтобы жижа не попала внутрь. Опирается он на что-то холодное, твердое и круглое. Уотерхаус светит фонариком и видит, что оно медное. Чирканье лучом выхватывает из мрака какой-то медный космический корабль, зажатый под, если он не ошибается, койкой. Уотерхаус едва не выставляет себя круглым идиотом, спросив, что это такое, но тут узнает торпеду. В следующую тихую интерлюдию он спрашивает. «Есть здесь что-нибудь вроде личной каюты, где...» «В носовой части», — отвечает офицер. Нельзя сказать, чтобы это звучало обнадеживающе. «Бля», — говорит сержант Бобби Шафто. Это его первое слово примерно за полчаса. Он плещет вперед, и британский офицер вынужден спешить следом. Палуба снова уходит из-под ног. Они останавливаются и разворачиваются, чтобы волна фекалий ударила не в лицо, а в спину. Начинается спуск. Каждый шаг — неравный бой со здравым смыслом и осторожностью, а шагов надо сделать много. То, что Уотерхаус счёл пережимом, продолжается, не расширяясь, видимо, до самого носа. Наконец они находят предлог остановиться. Каюту или угол каюты футов 4 на 6. Здесь койка, откидной столик и шкафчик из настоящего дерева. Вместе с фотографиями семьи и друзей это создает почти домашнее впечатление, которое, впрочем, начисто портит портрет Адольфа Гитлера на стене. Уотерхаус возмущен такой безвкусицей, потом вспоминает, что они на немецкой подводной лодке. Паводок нечистот под косым углом разрезает каюту примерно пополам. Наверху плавают бумаги и другой бюрократический детрит. Готический шрифт вызывает у Лоренса смутную ассоциацию с Руди. «Соберите все», — говорит Уотерхаус, но Шафт и офицер уже сгребают мокрое папье-маше и засовывают в холщовый мешок. Капитанская койка в кормовой или верхней части каюты. Шафту откидывает ее, заглядывает под матрац и подушку, ничего не находит. Откидной столик в наиболее затопленном конце. Уотерхаус бредет к нему, стараясь не оступиться. Нащупывает ногой ящик, как слепой шарит руками в жидких помоях. Ему удается вытащить несколько коробочек и передать Шафту. Тот вытряхивает содержимое в мешок. Скоро становится ясно, что в столе больше ничего нет. Лодка взлетает и рушится вниз. Жижа прокатывается вперед, на мгновение обнажая что-то в углу каюты, видимо, закрепленное у носовой переборки. Уотерхаус делает шаг вперед. «Это сейф!» — он поворачивает диск. «Тяжелый, хороший сейф, немецкий!» Шафт и британский офицер переглядываются. В люке появляется британский матрос. «Сэр!» — докладывает он. «Поблизости замечена еще одна немецкая подлодка!» «Мне пригодился бы стетоскоп», — задумчиво произносит Уотерхаус. «Здесь есть лазарет?» «Только аптечка», — отвечает британский офицер. «Где-нибудь плавает». «Сэр! Есть, сэр!» Шафт исчезает. Через минуту он возвращается, держа над головой немецкий стетоскоп. Бросок. Уотерхаус ловит стетоскоп в воздухе, вставляет в уши и под жижей прикладывает мембрану к сейфу. Ему это не совсем в новинку. Из мальчиков, которые помешаны на замках, нередко вырастают мужчины, помешанные на криптографии. Бакалейщик в Мурхеде, Миннесота, разрешил маленькому Уотерхаузу играть с сейфом. К изумлению бакалейщика, Лоуренс подобрал комбинацию и сделал об этом школьный доклад. Этот сейф куда лучше, чем у бакалейщика. Поскольку Уотерхаус все равно не видит диска, он закрывает глаза. Словно в полусне он слышит крики, как будто происходит что-то ужасно важное. Может быть, кончилась война? Тут у него вырывают головку стетоскопа. Уотерхаус открывает глаза и видит, что сержант Шафта поднес мембрану ко рту, как микрофон. Шафта спокойно смотрит ему в лицо и говорит в стетоскоп. «Сэр, торпеды в воде, сэр». После этого разворачивается и выходит, оставив Уотерхауза одного. Уотерхауз успевает подняться по трапу к боевой рубке и уже видит диск серовато-черного неба, когда вся лодка вздрагивает. Прокатывается гул. Волна нечистот выбрасывает его наверх, на палубу субмарины. Товарищи подхватывают и заботливо удерживают от падения в океан. Движение У-553 на волнах изменилось. Она подпрыгивает гораздо сильнее, как будто хочет соскочить с рифа. Уотерхаузу требуется примерно минута, чтобы сориентироваться. Кажется, он поранился. Определенно какая-то ерунда с левой рукой, на которую он приземлился. Пробегает мощный луч, свет прожектора со сторожевого корабля. Матросы матерятся. Уотерхаус приподнимается на здоровом локте и заглядывает в корпус подводной лодки, следуя за лучом прожектора. Лодка распорота под ватерлинией, рваные края дыры торчат внутрь. Вонючая жижа вытекает в Атлантический океан. «Бля!» — сержант Шафта срывает со спины маленький, но увесистый заплечный мешок, растягивает завязки. Британские матросы светят ему фонариком. Уотерхаус в полубреду с трудом верит своим глазам. Шафта вытащил связку аккуратных буровато-желтых цилиндриков толщиной в палец и длиной дюймов по 6. Еще он вынул всякую мелочевку, в том числе моток жесткого красного шнура. Шафта вскакивает настолько решительно, что сбивает кого-то с ног, бежит к трапу и пропадает из виду. «Черт», — говорит британский офицер, — «взрывать будет». Он задумывается только на мгновение. Лодка снова приподнимается на волне и скребет днищем по рифу. Возможно, сползает. «Оставить судно?» Почти все перебираются в вельбот, Уотерхауза отправляют назад на тележке. Примерно на середине пути к сторожевому кораблю он скорее ощущает, чем слышит взрыв. Остаток пути он практически ничего не видит, и даже на сторожевике перед глазами по-прежнему плывет. Некто по имени Енох Рот хочет непременно осмотреть его руку и голову, для чего надо спуститься вниз. До сих пор Уотерхаус понятия не имел, что повредил голову. И это неудивительно. Голова — то место, которым соображают. Если она повреждена, как это сообразить? «Вас наградят по меньшей мере пурпурным сердцем», — говорит Енох Рот небрежно, как будто плевать хотел на ордена. Но допускает, что для Уотерхауза это большое дело. И, вероятно, очередную награду получит сержант Шафто, мать его за ногу.